страны ордера. Песню пошлую исполню, сяду за рояль. Будь то хоть поминки ваши, в этом есть еще мораль. Девушка лежит без чувств. На дочке матери скажу, не для мужика. А пальчик с пальчик между губ. Вот игра уж так игра. Взгляд стал ясно голубым.